в одной хате двух господарей. А потому нам надо либо засновать свое особое панство, или навсегда отказаться от Запорожья. Теперь Мазепа хитро дотронулся до самого больного места Кошевого. Вся кровь залила лицо Серко. «Стой!» — вскрикнул он таким громовым голосом, словно кто-либо прикоснулся к его обнаженному сердцу раскаленным железом. И, поднявшись с места, он сдавил руку Мазепы своей железной рукой. «Скорее сын откинется от матери! Скорее мать забудет своих детей! Скорее речки потекут обратно из моря, чем мы отступимся от Запорожья!» Он выпустил руку Мазепы и заходил большими шагами по светлице. Мазепа следил за ним умным и проницательным взглядом. Несколько минут Серко молчал, а затем проговорил взволнованно и отрывисто. «Нет, нет! Нам Запорожье дороже всего на свете, но с мучителями нашими бусурманами не соединюсь никогда!» Последние слова Серко произнес таким твердым и настойчивым голосом, что трудно было сомневаться в том, что он изменит когда-нибудь этим своим словам. Мазепа взглянул на Серко, и его во второй раз поразило упорное, непреклонное выражение его лица. Видно было, что в этом вопросе его не в состоянии будет убедить никто и никогда. Он хотел было попробовать еще раз силу своей элоквенции, но в эту минуту дверь отворилась, и в светлицу вошел среднего роста человек, тощего сложения, еще молодой, с продолговатым лицом и слегка косоватыми глазами. Наружность его показалась Мазепе неприятной и некрасивой, но в узких глазах и в высоком лбе вошедшего светилось много ума, а главное — хитрости. У пояса его висела походная чернильница, знак писарского достоинства. «А вот и пан писарь наш Суховей!» — приветствовал вошедшего Серко. «Ну что, приготовил ли все паперы?» «Все-все», — отвечал каким-то смягченным голосом писарь. И Мазепе показалось, что этот мягкий тон и эта усмешка не присущи этому человеку, что этот голос, такой мягкий и вкрадчивый, может звучать и резко, и властно, а мягкая усмешка может меняться в хищную улыбку. «И Кивашки написал?» — продолжал спрашивать Серко. «Готово». «Что же, все так, как говорил?» «Из песни слова не выкидают», — усмехнулся писарь. «Ну-ну, гораздо. Прочти же». Суховей покосился было на Мазепу, но Серко поспешно прибавил. «Его не остерегайся. От него я не кроюсь. Он наш». Суховей бросил на Мазепу пристальный, но не совсем дружелюбный взгляд. Развернул одну из бумаг и начал читать. Это было письмо к гетману Бруховецкому. В письме запорожцы оправдывались в убиении Ладыжинского, происшедшем от своевольных людей, без ведома кошевого начальства. Письмо было написано чрезвычайно резко и грозно. Кошевой упрекал гетмана и обвинял его во всех несчастьях, упавших на родину. Он перечислял ему все его преступления и грозил большими бедами, если он, гетман, своевременно не одумается и не успокоит отчизны. «Изволь же, ваша вельможность, в мире и любви с нами жить, не то стерегись, чтоб не загорелся большой огонь», — закончил писарь. Серко слушал чтение письма с грозным лицом.